Индийский комитет по воспоминанию о великом вожде Ким Ир Сене учрежден 27 июня в здании Всеиндийской федерации сельских тружеников. А Чешский комитет по воспоминанию о Ким Ир Сене в память 22-летия со дня его кончины образован 28 июня в Праге. В Приморском краевом отделении Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия» при политической партии «Единая Россия» 29 июня создан комитет по воспоминанию о товарище Ким Ир Сене. Новые комитеты постановили по случаю 22-летия со дня кончины великого Ким Ир Сена организовать разные мероприятия.